Глава 26. Семейные радости. А поутру Снегурочка растаяла, вспомнил я, когда открыл глаза. Считается, что за 21 день человек способен выработать новую привычку. Кажется, я справился за 2. Вчера и позавчера Варя просыпалась вместе со мной, сразу же смущенная, всклокоченная, как одуванчик, и такая смешная, что настроение само поднималось до отметки «отлично». Сейчас рядом никого не оказалось. На соседней подушке красовалась вмятина от головы. На моем левом плече отпечатки зубов. Бесформенными тряпками на полу лежала одежда. Брюки и футболка. А Вари не было. Вроде бы ничего серьезного, но за грудиной неприятно царапнуло. Стареешь. Может, не справился? Запугал девчонку. Хоть срочно вызванивай одну симпатичную сладкую русалку и устраивай себе психотерапию. В кровати. При свете, чтобы на этот раз внимательно рассмотреть все эмоции на красивом лице и вместо сомнений влепить на подкорку штамп «годен». Если бы не целая коллекция сообщений и писем на телефоне, я бы, скорее всего, так и сделал. Но пришлось подняться, изучить отчеты из офиса и от Войтенкова. А потом из соседнего номера послышался громкий и непривычно счастливый смех, кажется, сразу 3. В Питере я бы перекрестился. Там детский смех, как автомобильная сигнализация, указывал лишь на одно – впереди неприятности. Здесь же, на Мальдивах, даже мысли не возникло, что двойня могла устроить какую-то проделку. Смеются – значит весело. Втроем – значит с Варей. Еще недавно такая логика была для меня нереальной. 12 сбежавших нянь и задерганная охрана были живым тому подтверждением. А с Ласточкиной… Словно с фамилией изменились и мои бандиты. Не было у нынешних детей ничего общего с теми неуправляемыми малышами, которых привезла Наталья. Не было общего даже с теми, которых я видел во время редких поездок во Францию. Двойню как перепрошили. Вместе с новой мамой, пусть эффективной, с них будто шелуха какая-то слетела. Не осталось агрессии. Исчезла непонятная детская жестокость. Моими стали. Впервые за 5 лет с рождения. До этого утра не задумывался об этом, а теперь словно озарило. Забыв о делах, лежал на кровати. Слушал смех за стеной и сам улыбался. Наверное, это было что-то похлеще привыкания. Новая форма зависимости. Дико хотелось не только видеть эту троицу, но и быть рядом с ними. Рефлексировал я недолго. Быстро умывшись, переоделся в свежую одежду. Благо, чемодан с вещами сам перенес еще 2 дня назад. И пошел в семейный номер. «И кто это проснулся раньше обычного?» Распахнув дверь детской, я уставился на своих малышей, которые, изображая перевернутых жуков, лежали на коврике. И на Варю рядом с ними. Такую светящуюся, что глаза слепило, как от лампочки. Даша первой заметила меня. «Папа, привет! Нам сон плохой приснился». «Мы хотели тебя позвать, а тут Варя пришла», — дополнил сын. Сразу после сна... Я потрепал обоих по головам и уселся на пол за Варей. «Мне показалось, что слышу здесь какие-то звуки. Оказалось, Даша с Кондратьем проснулись». Моя русалка слегка качнулась назад. Идеально на мою грудь. И тут же стыдливо отпрянула. «Так ты у нас еще и экстрасенс?» Подмигнув напряженно наблюдающим за нами детям, я вернул ее на место. Прижал к себе. А чтобы снова не сбежала, обнял за талию. «У меня четкий сон». Варю легонько тряхнула, как от удара током. Однако вырываться она не стала. «Ты даже успела сегодня поспать? Рад за тебя!» — шепнул ей на ухо и жестом приказал детям идти чистить зубы. «Господин Арбенин, у вас не стыда?» Варя проследила взглядом за 2 малышами, и когда мы остались одни, повернулась ко мне. «Ни совести». «Чего нет, того нет. Но слово «господин» мне понравилось. Хорошо прозвучало. Вечером повторишь?» «Костя!» Она бросила на меня такой горячий взгляд, что в горле пересохло. «Как самочувствие? Пока не натворил глупостей прямо в детской, срочно нужно было переключиться на что-то более безопасное. Ничего не болит?» «Все в порядке». Варя переплела мои пальцы со своими. Длинными, тонкими, без колец или хотя бы следов от них. «Это хорошо». Я засмотрелся на женские ладони. Ни вчера, ни сегодня ночью не думал ни о каких совместных планах. От желания уши закладывало и извилины в черепушке выпрямлялись. А сейчас как лопатой по голове получил. Второй раз за утро. «Что-то не так?» — встревоженно спросила Варя. Она чувствовала меня лучше, чем я сам себя. Кое-что забыл. Вернемся в Питер, исправлю. Никогда в жизни не дарил женщинам драгоценности. Даже Наталья. Отделывался электронными сертификатами в ювелирные магазины. А Варя захотел купить лично. Что-то особенное, редкое, как она. Русалочье. «В Питер», — повторила за мной Варя со странной грустью. «Не хочешь возвращаться?» «Мне нравится здесь, с вами». На красивых пухлых губах появилась улыбка. Но всего на мгновение. Потом исчезла. «Боишься, что в Питере будет иначе?» «Не знаю». Варя замялась. «Почему-то кажется, что там сказка может закончиться». «Для сказки поздно. У нас уже были. Я прижал ее к себе покрепче. Впечатал в свое тело, чтобы чувствовала, насколько это реальность». «Не сглазь?» Вырвалась у Вари со смешком, и ее лицо стало медленно покрываться румянцем. «По сглазу у нас спец только бабка. Я не умею». «По-моему, она специалист во всем». Будто вспомнила что-то свое, Варя рассмеялась, уже не сдерживаясь. «Профессионал во всех сферах». «Ну, если верить последнему отчету Валеры, Мата Хари в сравнении с ней скучная любительница». «Наша гениальная бабушка придумала что-то еще?» «У нее сегодня 9 дней», — произнес я и тоже разразился хохотом. «Она забыла, что мужа нет в живых уже несколько лет, а племянники пока живы?» «Не по людям, по коту!» «Боже!» У Вари слезы брызнули из глаз от смеха. В честь этого у них с дедом день скорби. Валера написал, что Генриховна собирается развести Ромео на разговоры о личном и планах на будущее. «Она скорбит по живому коту, чтобы выведать у Магнитского информацию о твоем проекте?» От смеха у Вари началась икота. «Да, вся служба безопасности в состоянии боевой готовности. Белов пообещал, что если у бабки получится, он съест свою трудовую книжку и закусит погонами». «Жевать, наверное, будет трудно». Количество сомневающихся в бабке, кажется, стремилось к нулю. «Моя секретарша уже пообещала, что одолжит ему уничтожитель бумаги». Я вспомнил последний отчет Алины. «Из-за нашей аферы офис, похоже, превратился в казино с тотализатором. Но звездочки придется глотать».